расстилаясь глубинными пажитями, которых избегала пальма приморских равнин, и дыбясь душистыми высокогорными выгонами, где паслись овцы, овцы Иакова. Ах, как все складывалось! Там, наверху, сидел Иаков, отчаявшийся и зашедший слезами, одержимый ужасной скорбью о Боге, с кровавым знаком смерти Иосифа в бедных руках. А здесь, внизу, у его ног, от одного города филистимлян к другому, мимо отцовского дома, молча, как ни в чем не бывало, с чужими людьми, в Шеол, служилище смерти, спускался Иосиф. Как тут напрашивалась мысль о побеге, как томило, как пронизывало его это желание, кружа ему голову половинчатыми, а в буйном воображении уже и выполненными решениями, особенно вечерами, после того, как он прощался на ночь с купившим его стариком. А делал он это ежевечерне, ему было уже вменено в обязанность в конце каждого дня желать старому измаильтянину спокойной ночи. Причем в самых изысканных оборотах речи, и каждый раз новых, ибо иначе старик заявлял, что это он уже слышал. И особенно в темноте, когда они устраивали привал у какого-нибудь филистимского города или деревни, и спутников Иосифа сковывал сон. Его так и тянуло, так и влекло, сначала к этим вот ночным склонам, затем по лесистым ущельям и кручам, всего каких-нибудь 8 переходов, не больше. А уж дорогу-то, карабкаясь, Иосиф найдет, и выше, в горы, в объятия Иакова, чтобы, сказав «вот я», осушить слезы отца и стать снова его любимцем. Но исполнил ли он свое желание и убежал ли? Да нет, ведь известно, что этого он не сделал. Призадумавшись иной раз уже в самый последний миг, он все-таки преодолевал соблазн, отказывался от своего намерения и оставался на месте. Это бывало, кстати сказать, и всего удобнее, ибо бегство на свой страх сулило немало опасностей. Он мог умереть с голоду, попасть в руки к разбойникам и убийцам, оказаться в когтях у диких зверей, и все же мы умолили бы его самоотречение, объяснив таковое лишь общим правилом, что бездействие в силу свойственной людям косности легко одерживает в их решениях победу над действием. Бывали случаи, когда Иосиф отказывался от физических действий, куда более приятных, чем скитание по горам. Нет, отказ, которым теперь, как и в том случае, что мы предусмотрительно имеем в виду, закончилось столь жгучее искушение, коренился в совершенно особом, свойственном именно Иосифу ходе мыслей, выразить который можно примерно так. «Уже ли совершу я такую глупость и согрешу перед Богом?» Иными словами, за этим отказом крылось сознание глупости и греховности мысли о бегстве, твердая убежденность, что он, Иосиф, совершил бы непростительную ошибку, если бы нарушил замыслы Бога своим неповиновением. Иосиф был уверен, что его не напрасно отторгли от дома, что у Бога, который вырвал его из старой и теперь уводит в новую жизнь, есть на него, Иосифа, какие-то виды, и что проявить тут строптивость, уклониться от предначертанного, значило бы совершить грех и великую ошибку, а это в глазах Иосифа было одно и то же. Представление о грехе, как об ошибке и роковом промахе, как о непростительном неповиновении мудрости Божьей, было в самой природе Иосифа, и опыт необычайно утвердил его в таком взгляде на грех. Он совершил достаточно много ошибок. В яме он понял это. Но поскольку из ямы его вывели, и теперь явно в согласии с неким замыслом уводили все дальше и дальше, то значит и ошибки, совершенные им дотоле, тоже входили в этот замысел, а значит они тоже целесообразны и при всей их слепоте намечены Богом. Дальнейшие же ошибки, как, например, бегство домой, будут, несомненно, от лукавого. Они будут буквально означать, что он, Иосиф, хочет быть умнее самого Бога. А такое желание, по его разумному суждению, было просто-напросто верхом глупости. Стать снова любимцем отца? Нет. По-прежнему быть им, но в новом, издавна желанном, издавна вожделенном смысле. Теперь, после ямы, жить надо было под знаком новой, более высокой избранности и предпочтенности, в горьком венце отторгнутости, храним для хранимых и отбереженным для отбереженных.